Какой вздор! Иосиф давно выдохся, отцвел. Он на пороге старости. Смешно, бессмысленно, невозможно себе представить, чтобы Луция, римская императрица, из объятий Домициана бросилась в объятия старого еврея. Между Луцией и этим Иосифом нет ничего, кроме чуть сентиментальной, отдающей снобизмом дружбы, образованной дамы со знаменитым писателем. Там взяла верх воздержность, обоюдная воздержность. А вот он, Домициан, выстоять не смог. Алчность, плотская похоть предали его в руки Луции. Он позволил своей жене, императрице, римлянке, шлюхе, выманить у него обещание вернуть Домициллу. Он повинен перед своими новыми сыновьями. Он не выполнил своего долга перед Юпитером и богами своего дома. Он должен загладить свою вину. Он должен уничтожить врага и его отродье, Иосифа, который дерзнул насмеяться над ним, швырнул ему в лицо стихи о мужестве. И этого Матафия, Давидова отпрыска, притязающего на вселенское царство, осененного покровом восточного бога. Правда, с того дня, как мальчик обедал за его столом, задача представляется ему еще труднее. Он должен убрать мальчика с пути. Но как это сделать, не навлекая на себя ответный удар восточного бога? В эту пору императора посетил Мессалин, единственный, кто у него остался, единственный, чей слух и разум по-прежнему открыты для него Домициана забот и готовы их вместить. Был первый по-настоящему жаркий день, дул южный ветер, в воздухе стоял зной. Изгнать его без остатка не удавалось даже из затемненных, искусственно охлаждавшихся покоев, где Домициан принимал Мессалина. Сквозь окна вливались густые ароматы сада, журчал фонтан, его шум ровно и ласково сопровождал беседу. Император вспоминал о своем свидании с отпрысками Давида. Тоном добродушной иронии рассказывал он подробности этого свидания. «Нет», — заключил он, — «не делает особой чести евреям их претенденты». Например, можешь ты себе представить, чтобы какой-нибудь старый, уже весь иссохший писатель вроде нашего Иосифа оказался хорош в роли мессии, человек, который говорить-то по-гречески чисто не умеет. В тихое журчание фонтана вплелся мягкий голос слепого. Но, по слухам, у этого Иосифа есть сын. Красивой наружности, хорошо воспитанный и образованный. Император испугался. Значит, те же самые тревожные мысли, что у него самого, немедленно всплывают и у другого. Стоит лишь завести речь на эту тему. «Да, он смазливый мальчик, этот Матафий», — согласился он неуверенно. Со страхом он ждал ответа Мессалина. На какое-то краткое время, ему оно показалось долгим, в покоях был слышен только ровный шум падающих струек. Потом, наконец, как всегда церемонно, тщательно взвешивая каждое слово, Мессалин сказал: «Небеса лишили меня зрения, но у владыки и бога Домициана острый взор, и он в силах судить, хватит ли этому мальчику Матафию обаяния, чтобы, коль скоро он в самом деле потомок Давида, посягнуть на спокойствие и безопасность провинции Иудеи». «Ты говоришь о вещах», — промолвил император, и резкий его голос понизился настолько, что почти утонул в плеске фонтана, «касаться которых небезопасно». Он открыл рот, потом проглотил слюну, наконец решился и поведал слепому свою тайну.